Алло, Валентина Петровна, вам звонит из милиции. Зачем убили своего соседа из 218-й? Кого убила? Своего соседа из 218-й. О, как же я с мужиком-то справилась? А вы, наверное, опытный убийца с топором. Топором не сопротивлялся? Не знаю, нам свидетель докладывает, что нет. И я его убила, да? Да. Ну, храните, раз убила. Вам... Ах, твоего небесная! Вам грозит 15 лет тюрьмы. Да что ты? Да. Да. И квартиру от них. Где же я столько сил-то взяла, чтобы мужика побороть? Ну, вы, наверное, очень сильная легкая атлетка. Да-да-да-да-да. Спортсменка первого класса. Ну да. Угу. А, и кстати, мы должны вас уведомить, что ваша квартира перейдет к государству. А кто-то есть, чтобы распоряжаться квартирами? Квартирами? Я муниципалитет распоряжается, но... Подождите. Ты ебаный преступник, отъебись, я все равно тебя, блядь, посажу. Нет, подождите, я из милиции. Нормальный.